слепок минувший, видишь, что грядет. Родорубки сущие, верным ленкопазом, памяти живущие и погибли расы. Родорубками ждущая, и сейчас и скоро небо покровит. Пусть теряют люди, пусть пришаром дым. Разве будет ссора, все теряют веру. И вот и спешавшись, вырождение сею. И на ты смешавшись, вырождение сею. Наши разные боги, но...